Афродита и Адонис. Древним Кипром правил царь Тиант, знаменитый своей необычайной красой. Они с женой Кенхридой родили дочь Смирну, также известную как Мирра или Мирна, и та росла, затаив кровосмесительную страсть к своему пригожему отцу. Кипр — священное для Афродиты место. На этот остров она ступила впервые после своего рождения из пены морской, и именно зловредная Афродита вдохнула в Смирну это противоестественное желание. Судя по всему, богиню с некоторых пор раздражали несообразно вялые молитвы царя Тианта и его неподобающие жертвоприношения ей. Он позволил себе наглость открыть новый храм, посвященный Дионису. Этот культ оказался популярным среди островитян. Афродита сочла запустение в своих храмах худшим из возможных преступлений, куда хуже кровосмешение. Впрочем, в умах смертных, включая и знаменитых своими тунеядством и развращенностью киприотов, кровосмешение было под страшнейшим запретом. Истомленная Смирна попыталась задушить в себе постыдные чувства, но Афродита, не на шутку решившая, судя по всему, посеять раздор, заколдовала служанку Смирны Гипполиту и довела всю эту затею до неприятной чрезмерности. Однажды вечером, когда Тиант с удовольствием напился, что полюбил делать с тех пор, как обнаружил прелести пьянства, дарованные богом Дионисом, Гипполита под действием афродитиных чар привела Смирну в комнату к отцу на ложе к Тианту. Слишком пьяный, чтобы сомневаться в собственной удаче, царь жадно овладел дочерью. Во тьме ночи и в тумане вина он не узнал плод чресл своих, понял лишь, что эта юная, желанная и пылко на все готовая девушка явилась ублажить его, как эдакий божественный суккуб. Через неделю подобных настойчивых и радостных посещений Тиант, проснувшись поутру, решил узнать об этой девушке побольше. Объявил, что наградит горой золота любого, кто выяснит личность таинственной незнакомки, что с недавних пор придает его ночам столь необузданную приятность. Смирна притворяла свою страсть в жизнь в некой безумной грезе сладострастия, но, услыхав, что весь Кипр пытается выяснить тайну ее ночных визитов к Тианту, сбежала из дворца и спряталась в лесу. Хотела умереть, но не могла предать ребенка, который, она это ощущала, уже начал расти у нее внутри. Жалуясь на людские законы, сделавшие из ее любви преступление, она обратилась к небесам, чтобы смилостивились над ней. Дурные законы сам себе дал человек, и то, что природа прощает, зависть людская клеймит. Такова была, согласно метаморфозам Овидия, ее жалоба. В ответ на ее молитвы боги превратили Смирну в плакучее мирровое дерево. Через 10 месяцев дерево треснуло и исторгло смертного младенца-мальчика. Наяды умастили ребенка нежными слезами, капавшими с дерева, бальзамом, который до сих пор остается источником важнейших масел, связанных с рождением и коронацией, и назвали мальчика Адонисом. Малыш Смирны вырос и превратился в юношу несравненной физической привлекательности. Ох, я уже столько раз это писал, что вы мне вряд ли поверите, но правда, все, кто смотрел на него, оказывались сражены навеки. Правда и то, что его имя стало нарицательным для воплощений мужской красоты. Нам, по крайней мере, нужно иметь в виду, что Адонис оказался до того пригож, что привлек к себе, как никакой другой смертный, внимание той, что приложило столько усилий, лишь бы он появился на свет, самой богини любви и красоты Афродиты. Они стали любовниками. Путь к этому соитию был безумен и мучителен. Богиня в пагубной мстительности подстроила так, что отец совершил запретное с дочерью, из-за чего родился ребенок, которого Афродита полюбила, возможно, глубже, чем кого бы то ни было. На подобную душевную неразбериху и целой жизни, положенной на психотерапию, скорее всего, не хватило бы. Все они делали вместе, Адонис и Афродита. Она знала, что другие боги не переносят этого юношу. Деметра и Артемида с трудом терпели всех этих девиц, что сохли по нему. Гера намертво не одобряла столь постыдное и вопиюще непристойное оскорбление священного института брака и семьи, а Арес из-за пылкой влюбленности супруги бушевал от ревности. Афродита улавливала все это и решила во что бы то ни стало оградить Адониса от любого вреда, какой могла бы нанести ее враждебная семейка. Поскольку ее драгоценный смертный возлюбленный, как и большинство греческих юношей и мужчин, выказывал великую страсть к охоте, пекшаяся о нем Афродита сказала ему, что он волен преследовать добычу разумных размеров и умеренной свирепости — зайцев, кроликов, горлиц и голубей, например, но ему совершенно запрещается гоняться за львами, медведями, вепрями и крупными оленями. Однако мальчишек не исправить, и когда девчонки не смотрят, они не могут не явить свою натуру и не покуражиться. Вот так и вышло, что однажды вечером возлюбленный Афродиты оказался один и напал на след вепря. Некоторые полагают, что вепрь был самим перевоплотившимся Аресом. Адонис загнал зверя и уже изготовился метнуть копье и сразить, но тут вепрь бросился на него с диким ревом, клыки наголо. От ужаса Адонис уронил копье и отскочил назад, однако он был храбрым молодым человеком, смог удержать равновесие и крепко встать на ноги, чтобы встретить нападение. Вепрь пер на него. Адонис изящно, словно танцор, увернулся, зверь промазал, и Адонис схватил его за загривок. Однако зверь попался хитрый. Он дернул голову к земле, чтобы юноша решил, будто усмирил его. Пав на колени, Адонис прижал голову вепря, а свободной рукой поискал нож у пояса. Зверь учуял возможность и дернул головой, зарычав, задрал и повернул здоровенные клыки. Они распороли Адонису живот, и юноша упал смертельно раненый. Афродита нашла его, когда он истекал кровью до смерти, а вепрь, или то был Арес, торжествующе хрюкая, уносился в лесную чащу. Ничего не оставалось плачущей богине, кроме как обнимать Адониса, пока он испускал дух у нее на руках. Из его крови и ее слез проросли ярко-красные анемоны, названные в честь ветров, анемои по-гречески, что так быстро сдувают лепестки с этого изысканно прекрасного цветка, недолговечного, как молодость, и хрупкого, как красота. Длинная шекспировская поэма «Венера и Адонис» пересказывает этот миф, основываясь на версии, которую Овидий излагает в «Метаморфозах». По версии Шекспира, из-за смерти Адониса Венера проклинает любовь и объявляет, что отныне любовь всегда будет оттенена трагедией. Вот ее горестное предречение. Теперь любовь изведает печаль. Пусть станет основанием войны, отца и сына пусть поднимет в бой. Любить другим я права не даю.